29 мая директор 2-го Европейского департамента Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Сунгён встретился в здании парламента с генеральным секретарем Дипкомиссии Мирхилом Ламани, представителем Санчесом Амором и другими представителями Дипкомиссии Конгресса Испанского парламента. Директор Ким Сунгён проинформировал позицию нашей республики относительно обоюдных отношений и подчеркнул, что прежде всего должен быть положен конец враждебной политике США и их ядерной угрозе в отношении нашей республики в целях разрядки напряженности на Корейском полуострове. Парламентарии высказали, что будут уважать суверенитет Корейской Народно-Демократической Республики и стараться содействовать обмену и сотрудничеству между двумя странами в туризме, образовании, спорте и т.д. Они пожелали разрядки напряженности на Корейском полуострове и решения вопроса мирным путем через переговоры. Между тем, 30 мая директор Ким Сунгён принял участие в собеседовании, прошедшем в Великоносском Королевском институте на тему «Ситуация на Корейском полуострове и перспектива отношений между КНДР и Евросоюзом». Участники выразили решимость прилагать активные усилия к развитию отношений между КНДР и Испанией, КНДР и Евросоюзом.